Глава 13. Работа Мелхизедека. Воцарилось долгое молчание. Профессор Кэри с сомнением смотрел на молодых людей. Аваль наконец-то получил возможность как следует разглядеть своего соседа. Фронтоватый старик излучал радость жизни, которой полыхала его дочь. Его умное лицо еще не избороздили морщины, а в глазах светилось такое дружелюбие, что молодые люди сдались без боя. Он заговорил первый, очень приятным, негромким голосом с едва заметным американским акцентом, ясно давая понять, что понимает необычность ситуации. «У нас проблемы», — улыбнулся он мистеру Мелхизедеку. «Хорошо, что я оказался тут. С семьей мистера Гирта я как будто в ссоре, и тем не менее должен принести ему мои извинения». Он рассмеялся, и Валь уже хотел ответить, но Кэмпион положил руку ему на плечо. «Моя дочь вечно мне пеняет, что я люблю вмешиваться в чужие дела, и это правильно. Пару дней назад любопытство завело меня в ваш сад, мистер Гирт. Вряд ли вы видели меня, но я все-таки скажу». «Мы вас видели», — не удержался Валь. «Вы заглядывали в часовню, профессор». «Ну да», — скривился старик, — «заглядывал. Я пишу книгу «Влияние государства на восточно-английское украшение религиозных объектов». И не буду скрывать, что рассчитывал на помощь со стороны ваших родственников. Но я, наверное, неправильно повел себя с вашим отцом и ничуть не приблизился к чаше, словно не выезжал из Ветспорта». Он помедлил, сияя смеющимися глазами. «Я терпел сколько мог, а в тот вечер, когда узнал о несчастье в вашем доме, не выдержал. Я решил попытать счастье и взглянуть на чашу, если удастся проникнуть в ваш сад с помощью сына садовника». Валь покраснел. «Меня долго не было дома, а бедная тетя, боюсь, была занята другим. Я бы с удовольствием показал вам чашу. Кстати, мы сегодня полпути проехали вместе с вашей дочерью». Кэмпион, смеясь одними глазами, молча глядел на профессора. «Мне кажется, — сказал он наконец, — я читал одну вашу книгу. «Предрассудки до текстильной эры». «Да-да, мистер Твелфтрис», — откликнулся профессор, покраснев и сделав особое ударение на фамилии молодого человека. «Вот уж не знал, что ее здесь читают». У Валя появилось неприятное ощущение, что они вступили в какую-то игру, которую он не мог понять. Кэмпион стал особенно почтительным. «Приношу вам свои извинения. Но не буду скрывать, мы приняли вас за грабителя», — проговорил он с пугающей откровенностью. «Мы думали, вы хотите украсть чашу?» На лице мистера Мелхизедека появилось выражение ужаса, и он открыл рот, чтобы защитить своего друга, но профессор остановил его движением руки. «Он прав отчасти», — сказал он и повернулся к Валю. «Мистер Гирт, я, естественно, знаком с историей вашей чаши. Для меня она одно из чудес света. Поэтому мне очень хотелось посмотреть на нее. Я знал, что один день в неделю она открыта для всех желающих ее видеть. И я бы непременно воспользовался этим днем, вместо того, чтобы глядеть на нее через решетку, да еще в полутьме. Но мне помешала ссора миссис Кэри и вашей тети. Я все ждал, когда они помирятся, а тут...» Казалось, Валь, полностью попавший под обаяние профессора, готов выплеснуть на него поток извинений за тетю, за отца, за себя, поэтому мистер Мелхизедек поспешил опередить его. «Думаю, пора дать профессору Кэри возможность осмотреть чашу, а потом выслушать его мнение. Пожалуйста». Кэмпион отступил в сторону, открывая профессору 18 дюймов сверкающего золота. И тот бросился к нему, схватил в руки, стал вертеть из стороны в сторону. «Вы мне не одолжите лупу, Мелхизедек?» — спросил он. «Прелестная вещица». Все, как зачарованные, следили за миниатюрными пальчиками профессора, которые гладили рисунок, ласкали выступавшие из золотой поверхности камни. Наконец он поставил чашу на стол. «Что вы хотите знать?» «Все», — сказал Кэмпион, опережая Валя. Профессор задумался. «Это церковная чаша. Рисунок эпохи Возрождения. Однако работа куда более поздняя. Ей лет 150. Валь, ничего не понимая, уставился на Кэмпиона, и мистер Мелхизедек взял чашу в руки. «Я тоже так думаю. Если вы позволите, мистер Герд, я вам это докажу. Прежде мне не хотелось предлагать это вам на случай, если я ошибаюсь». Он достал из ящика стола нож и, внимательно осмотрев ножку чаши, аккуратно вынул один из камней. Тут даже он не удержался от возгласа удивления. Внутри крошечными буквами было написано: «Работа И. Мелхизедека, 1772». «Мой прадед», — с гордостью произнес мистер Мелхизедек. «Он основал нашу фирму и имел обыкновение надписывать все свои работы, хотя иногда ему приходилось прятать свою подпись». «Неужели вы не понимаете, что это значит?» — вскричал Валь, не в силах больше молчать. «Ведь это чаша Гиртов!» Несколько минут профессор выглядел не менее растерянным, чем Валь, но потом он как будто что-то понял и подошел к мистеру Кэмпиону. «Мистер Твелфтрис», — прошептал он, — «мне бы хотелось поговорить с вами и с мистером Гиртом наедине. Пойдемте куда-нибудь». Кэмпион ответил ему внимательным взглядом. «Я сам хотел предложить вам это». Тем временем, онемевший от ужаса Валь, не мог отвести глаз от творения рук прадеда мистера Мелхизедека, словно видел его впервые. Профессор Кэри решил взять дело в свои руки. Он попрощался со старым евреем, с которым был, по-видимому, близко знаком, уложил чашу обратно в чемодан, и через 10 минут все трое уже сидели в машине, направляясь из Сити в Уэст-Энд. Валю пришло в голову, что они слишком быстро поверили профессору Кэри. Однако он вспомнил, как сам мгновенно подпал под его обаяние и готов был доверить ему самую сокровенную из своих тайн. Однако мистера Кэмпиона он не относил к числу доверчивых людей, и тем больше его удивляла сложившаяся ситуация. Еще не доехав до Пикадилли, Кэмпион с обезоруживающей откровенностью назвал профессору свое другое имя, и когда они поднимались по лестнице, то беседовали уже как старые друзья. Валя удивила, что Кэмпион, ни от кого не скрываясь, подъехал к своей квартире, и теперь он смотрел на него во все глаза. «Насколько мне помнится, — сказал Валь, — вы говорили, что меня схватят, едва я покажу нос наружу. А теперь что же?» «Теперь, — ответил Кэмпион, — ситуация изменилась. Наши противники должны знать, что мы с вами на одной стороне. Если они убьют вас, то напрасно потратят пулю. В Лондоне уже все известно. Ваш отец знает об опасности, знает Скотланд-Ярд. Значит, все имеющиеся в стране полицейские могут быть в любую минуту подняты по тревоге. Может быть, люди Джорджа наблюдают за нами, а может быть и нет». Профессор Кэри не пропустил ни слова из этой беседы, и когда Кэмпион умолк, сложил руки на груди и тихо заговорил сам. «Я не совсем понял, в чем дело». Валь пожал плечами. «Никакого дела нет после того, как мистер Мелхизедек назвал дату создания чаши. Налицо трагический фарс». Профессор и мистер Кэмпион обменялись понимающими взглядами. «Не надо так думать, мальчик», — попытался утешить его профессор Кэри. «Знаете», — сказал он, поворачиваясь к Кэмпиону, — «лучше вам немедленно рассказать обо всем мистеру Гирту, а потом мы пойдем дальше». Валь вопросительно поглядел на Кэмпиона. «Положение весьма деликатное, но, наверное, вы правы, и пора расставить все точки над «и». «Дело в том, Валь, что стоило мне увидеть фотографию, и я сразу усомнился в подлинности чаши. Прежде чем отыскать вас, я нанес визит моему старому другу профессору Кэри, самому знающему эксперту из ныне живущих, который, как мне стало известно, поселился по соседству с вами. По фотографии он не мог сказать мне ничего определенного, хотя у него тоже возникли сомнения». Он помолчал. «Так как ваша тетя не очень-то ладила с соседями, то я не мог представить вам профессора. Поэтому признаюсь, что это я вызвал его к Мелхизедеку. Понимаете, я знал, что одному специалисту вы не поверите. Мне очень жаль. Я собирался убедить вас, что надо сделать копию чаши, а тут мешались девушки и очень мне помогли». Валь закрыл лицо руками. «Все. Это конец», — прошептал он. Профессор наклонился над ним, безгранично жалея его и подсмеиваясь над его наивностью. «Послушайте, «Я не собираюсь разрушать ваши иллюзии», — сказал он. «И я тоже понимаю деликатность ситуации. Но если вы позволите, я изложу вам некоторые свои соображения о так называемых фактах. Ведь на мои представления не влияют неколебимые традиции». Он помолчал, давая Валю время взять себя в руки. «Если вы спросите меня, — продолжал профессор, — то я скажу, что очаровательная вещица, которая хранилась в вашей часовне последние 150 лет, — поддельная чаша. Вы должны знать, что наши предки были простыми людьми. Вещи у них были простые, и они не принимали никаких особых мер предосторожности в отношении своих сокровищ. Думаю, наша поддельная чаша — последняя в своем роде и совершенно не такая, какой была первая. Настоящая чаша осталась в памяти и хранится, возможно, где-то далеко от глаз, тогда как ее великолепная подмена заняла ее место, чтобы привлекать любопытных и, конечно же, воров». Валь тяжело вздохнул. «Понятно. Вы хотите сказать, что первая чаша слишком ценная вещь, чтобы выставлять ее на показ? Вы правы. Помните мародеров типа вашего великого патриота Кромвеля? Подобных примеров мне известно не так уж мало. Я специально интересовался. Собственно говоря, о вашей чаше тоже можно кое-что поведать. Например, во времена Ричарда II ее как будто украли, а потом украли сразу после реставрации. Однако гирты не понесли наказания, как непременно случилось бы, будь чаша в самом деле украдена. В указе королевы Анны ваша семья еще раз объявляется хранительницей уникальной реликвии». Он помедлил, давая Валю время осознать услышанное. «Профессор – истинный сын своей страны. Он знает о нас больше, чем мы знаем о себе», – усмехнулся Кэмпион. Валь откинулся на спинку кресла. «Но если эта чаша поддельная, как вы говорите, то почему не дать ворам, кто бы они там ни были, украсть ее?» Мистер Кэмпион покачал головой.